вспылила она. «Быстро же ты втянул меня в это дело! Откуда теперь такое внимание?» Покраснев, Гарри отвернулся. «Остались детали, которые до пятницы мы еще обсудим. В основном все», — объявила миссис Френч. «Пятница в 8». «Тогда я пошел». Гарри двинулся к двери. «Я с тобой», — заторопилась Дана, вскочив со стула. «Мне нужно встретиться с одним человеком», — ответил он ей. «Извини. Спокойной ночи». Джулия затрепетала от радости, что Гарри так оттолкнул Дану. Конечно, ей уже все равно. Она порвала с этим дешевым вором, а все-таки приятно. Она встала. «Мне можно идти?» Миссис Френч кивнула. «И вот что, Джулия, следи за своими поступками. Если вздумаешь пошутить с нами, пожалеешь. Тео присмотрит за тобой». Джулия вышла из комнаты, не посмотрев ни на Дану, ни на Тео. Ее сердце снова заколотилось, но она ликовала. Дата грабежа установлена, ей теперь остается только ждать. С этого момента вся ответственность переносится с нее на полицию. Она быстро шла по пустынным улицам, пересекла Нью-Бонд-стрит и уже направилась к Беркли-сквер, когда ее догнал Гарри, взял под руку и пошел дальше рядом с ней. Джулия попыталась освободиться от него, но он держал ее крепко. «Хватит беситься, малышка», — проговорил Гарри. «Это не моя вина. Когда я узнал, что этот крысеныш Тео пошел к тебе, было уже слишком поздно». Джулия все-таки выдернула свою руку и посмотрела на него. «Убирайся прочь», — зло проговорила она. «Я не хочу больше иметь с тобой ничего общего». Он неуверенно переминался с ноги на ногу. «Перестань, Джулия. Я думала о тебе. Послушай, малышка, давай провернем это дело и сбежим в Штаты. Я устала от такой жизни. Я многое передумал в последнее время. Почему бы нам не объединиться? Давай, Джулия, ну, улыбнись. Скажи, что ты поедешь со мной». Она смерила его взглядом и чуть не рассмеялась. Мысль о том, чтобы выйти замуж за этого дешевого вора, показалась ей просто смешной. Теперь, когда ей предстоит жить в Вест-Энде на 1000 в год... «Убирайся прочь!» — повторила она. «Я ненавижу тебя!» И, повернувшись на пятках, быстро пошла по улице. Он догнал ее и заставил развернуться. «Что с тобой, Джулия? Ты же любишь меня, правда? Мы много значим друг для друга. Мне жаль, малышка. Я знаю, что втянул тебя в это, но хочу так же и вытащить. Оставь меня в покое! Сколько раз повторять?» Гарри смотрел на нее и отказывался ей верить. «Ты не хочешь поехать в Штаты? Я дам тебе все радости на свете». «Давай, малышка, поцелуй меня, забудем все!» Он потянулся к ней, и, задетая его непоколебимой самоуверенностью, Джулия ответила ему пощечину. «А теперь оставь меня в покое!» — крикнула она и, развернувшись, побежала по темной улице. Гарри остался на месте, с прижатой к щеке рукой и пустым, ошарашенным взглядом. Ни одна женщина еще не обращалась с ним так. Это было для него настоящим ударом, ударом по его гордости. Он глубоко вздохнул. Что ж, но он с этим не смирится и сделает все, что в его силах, чтобы вернуть ее. Ни одна женщина еще не отвергала его, и Джулия не станет исключением. Он любил ее, а когда дело будет сделано, и она лишится таких апартаментов, то поведет себя более разумно, — сказал он себе. Эта жизнь в роскоши так на нее подействовала. Как только потеряет ее, все сразу вернется на свои места. Через недельку быстренько согласится уехать с ним в Штаты. Он поглубже засунул руки в карманы плаща и быстро скрылся в темноте. Тео, наблюдавший за всей этой сценой из дверей магазина, наклонился и сплюнул в канаву.